30 октября 1945. Но я еще не работаю. Снова ожидаю. Начальник отдела кадров третий раз собирается повести к комбригу. И опять моя судьба на развилке дорог. Кремль. Опять делопроизводителем назначают. Сегодня еду в Вельтен на базу, где буду работать. Комбриг теперь новый. С ним у меня случился неприятный инцидент, который еще неизвестно, как может разрешиться в дальнейшем. Комендант управления энергичный, куносый парнишка, сказал мне как-то: «Сейчас всех ваших хозяев выгоню, комбрига поселю в этом доме». Я не обратил внимания, не поверил. На другой день встал поздно и только в начале 10 пошел умываться. Хозяйка налила в тазик воды, приготовила стакан и полотенце, а я еще и свое притащил старенькое. Был в нижней рубахе, без фуражки, по-домашнему. Лишь только стал вытираться, входит плотный пожилой человек в свежих комсоставских брюках цвета хаки с красными кантами. Тоже в одной рубашке и с неприкрытой медной лысиной. Здоровается по-немецки. Немцы отвечают, а я молчу, ведь не ко мне относится его приветствие. Смотрит на меня пристально, я на него с любопытством. Кто он таков? Ни разу еще не видел. По-видимому, зам по тылу, думаю, они все толстые. «Ну, где же вы остановились?» спрашивает покровительственно. «Наверху, на третьем этаже». «А мне комендант говорил, что нашел вам квартиру». Кончаю туалет, забираю все приборы и быстро выхожу из кухни, а в голове та же мучительная дума: кто он таков? Посреди дня в штабе узнаю о прибытии нового комбрига. Подполковник Генкин сдает дела и остается заместителем по технической части. Еще позже вижу, поднимается наверх в сопровождении подполковника Генкина, начальника штаба, заместителя по строевой и других лиц. Он. Аж заколотило у сердца. Добро еще, что не знает моей фамилии, ведь Генкин, тот уже морщится при упоминании обо мне и говорит, что понял мою политику. Сегодня в конце завтрака он зашел в столовую, увидел меня. «А вы, товарищ офицер, почему так поздно кушаете и не на занятиях?» Я молчал. Он еще два раза переспросил. «Уезжаю в Вельтен, товарищ подполковник». «На какую должность вас там назначают?» «Делопроизводителем». «Вы уже 2 недели болтаете здесь, не так ли?» «Так», — поспешил подтвердить я, опасаясь, чтобы не вспомнил большего. «Вы не хотели сами там работать?» «Не совсем так, товарищ подполковник». «Не говорите, я знаю все. Я понимаю, почему вы оттягиваете с устройством на работу». Через 20 минут получил предписание и уже давно должен был быть в пути, но подожду до обеда, чтобы не топтаться бесполезно возле штаба и не мозолить глаза. Ночью захотелось увидеть Нину, позвать ее на концерт, что в городском театре, прижаться к ней. Тихоньку, сразу после ужина, поднялся на 3-й этаж, где сейчас в маленькой конурке обитает моя красавица. Взялся уже за ручку маленькой дверцы, чтобы открыть, как вдруг услышал мягкий мужской голос, нежно перешептывающийся с женским, едва долетающий до меня. Глянул в щелку и отшатнулся. На коленях какого-то мужчины сидела моя Нина, снисходительно глядя в его лицо. У меня не хватило выдержки до конца проследить эту сцену, разобрать лицо незнакомого мне человека и видеть красивую головку случного животного, какой мне отныне представилась эта девушка. Больше я ее не знаю. Последние отрезвляющие средства судьба злорадно испытала на мне вчера. Вельтен. орудийный завод. В город на бригадной машине попасть не удалось. Но я торопился и остановил немцев, доехал с ними до пункта в 3 километрах от Вельтина и оттуда пошел пешком. В центре и на окраинах никто не знал, что за база, и тем более, где она размещается. Тогда стал искать комендатуру. Не доходя до нее, встретил майора, заместителя комбата по политчасти. Получил у него направление. Артзавод, где размещается база, очень далеко от города. Пришел, когда уже было совсем темно. Большие деревянные бараки летнего устройства. В каждой комнате 2-3 офицера. Беседа с некоторыми выявила много неприятных вещей. Скука, строгость начальства и прочее. Дежурный встретил меня любезно. Новый человек здесь редкость, и беседа с таковым приносит удовольствие. Командира части не было. Тогда пошел к зам по строевой, майору. Он внимательно выслушал меня, когда я рассказывал о своей трудовой деятельности, смотрел мои стихи, интересовался. Очень отзывчивый, чуткий и проникновенный человек. Он сразу понял характер моих устремлений и постарался пойти мне навстречу. Должность делопроизводителя – низкая должность. На ней нет роста. Я бы посоветовал другие должности. Помощник начальника транспортного отдела, помощник начальника или начальник АХЧ, помощник начальника склада. Я поговорю еще с командиром базы, и завтра будет насчет вас решено. Потух свет, когда я выходил от майора. От моего фонарика он отказался. В коридоре встретил капитана зампа политчасти. Он рассказал о своих лозунгах. Первое ноября 1945-го. Заводской пригород Вельтина, 1 километр от города. Пожелал увидеть все, что относится к политической работе и к культурному развитию комсомольцев. Лозунги и плакаты висели повсюду. 2 ноября 1945-го. Обратил внимание на грамматические ошибки и отсутствие знаков препинания в текстах. «Пойдемте со мной», — потащил меня капитан на улицу через весь ряд бараков. «В линкомнатах бойцов нужно проверить, а я 3 класса закончил, мне трудно контролировать». С карандашом в руках бегло осмотрел, исправил ошибки и посоветовал художникам переписать заново наиболее неудачные места. Вошел командир роты и стал оправдываться, извиняться. «Видите ли, это начало, ошибки поправимы. Все делают ошибки, тем более молодые парни-украинцы. Здесь был комбриг, сюда приезжала комиссия и даже похвалила нас за оформление ленинских комнат. А вы откуда прибыли? Не из политотдела?» Его поторопился успокоить капитан. Он прибыл к нам работать, а сейчас я попросил его помочь нам. Поздно вечером ко мне постучал майор-заместитель. «Пойдемте к комбазе». Долго выбирали втроем наиболее подходящую мне работу. Остановились на транспорте. Ставка 700 или 750 рублей. Должность инженер-капитана. А справиться с ней будет легче, чем со всякой другой. «Пока вам нечего делать, транспорта нет, вы ознакомливайтесь, и особенно я вас попрошу помочь выпустить стенгазету и оформить плакаты к Октябрьским дням, и учтите, что возможны перемещения. Мы посмотрим, как вы поворачиваетесь, как справляетесь с работой», – заключил комбазы. Я вышел довольный собой, начальством и новой работой. Это было еще позавчера, в день моего прибытия. А вчера ездил за вещами в Кремль. Не хватило бензина, и мы пробыли там до вечера. Встретился с лейтенантом-политиком, с которым так неудачно поселился и который меня обобрал. Что еще он похитил, не знаю, но бросилось в глаза исчезновение водки и запертая от меня половина шкафа. Видимо, он что-то перепрятывал, причем сержанту доверил ключи, а мне нет. Увидев меня в столовой, он впервые не поздоровался и поспешно проскользнул в другую комнату. А сержант, тот продолжает прикидываться невинным и даже позволил себе спросить, почему я не оставил фуражку, которую обещал ему прежде. Когда заехал за вещами, к Нине не зашел, но, думаю, та и не особенно была заинтересована в этом. Полагаю, она найдет себе более достойную пару. Пропащая она девка. Четвертое ноября 1945-го. Вельтен. Судьба опять подарила мне удовольствие. Еще одну поездку в Потсдам, Капут, Берлин, Хенигсдорф, Вельтен. На все отводилось мне мало времени, полтора дня. Но сколько самых разнообразных, самых свежих и самых неожиданных впечатлений вынес я из своего внеочередного рейса по уже знакомым и проторенным местам дорогам. Не передать, но попробую. Темно и сонливо повсюду, и в комнате, и на дворе. До 2 часов ночи не спал накануне, перекладывал. И теперь так не хотелось подниматься, идти навстречу этой серой, холодной неизвестности. Телу хотелось тепла и отдыха, уму пытливому, неспокойному и тревожному впечатлений. Машина уже стояла во дворе завода орудийного, где сейчас живу и работаю. Шофер устал ждать, и пока я одевался, отчаянно гудел сигналом, не щадя аккумулятора. 5 ноября 1945. Я сильно пьян. Все здесь переплелось. С моей затеей получилась крупная неприятность. Я не сумел удержать в груди черную тайну моего преступления и выложил откровенно майору Корнееву. Он передал командиру базы, и дело зашло слишком далеко. Зачем я участвовал, ковырялся в болоте этом? Но ведь и предать-то ему старшего лейтенанта нельзя было. Он бы опозорил мою часть. Я должен был его выручить. Пусть я наравне с ним теперь виновен. А болтать лишнее — это ли не глупости? Я тогда еще не выпил, когда проболтался. Комбазы и его зам — очень справедливые и умные люди. Они, если тоже хотят погулять и повеселиться, то только за счет своих собственных денег. А мы-то, дураки, на мелочи размениваемся. Так со своим откровением я потерял авторитет у начальника. Если бы я сидел, я бы написал больше, но рука трусится от трамвая, а мест нет. 6 ноября 1945-го. Хайли Кизея. Праздничные дни, подготовка к ним в особенности сильно попортили мою репутацию в глазах начальства. Началось с военторга. Начальник АХЧ никак не мог прикрепить к нему свое хозяйство. А ведь нужно было, особенно к праздникам. Тогда он попросил меня вместе с ним съездить, выпросить. Ты еврей, и майор тоже еврей, тебе с ним легче договориться. На самом деле совсем напротив. Судьба и злосчастная природа лишили меня красноречия. И вообще, обычно все мероприятия, в которых мне случается участвовать, непременно не имеют успеха. Но в данном случае мне повезло. Нам посоветовали ехать в Потсдам за получением разрешения на прикрепление к военторгу, без которого все труды и старания бесполезны. Перспектива замечательная. Я намекнул о своем желании съездить в главное управление торговли. Старший лейтенант Юрченко начальника ХЧ, с радостью подхватил эту мысль, подкинул начальнику. И вот опять я получил командировку, хлеб на дорогу, и, захватив с собой привычный маленький чемоданчик и плащ, поднялся в кабину машины. Выехал в 7 утра, а в 12 был в Потсдаме. Все на попутных машинах. По дороге шоссе длинной вереницей тянулись красные узкотелые автобусы, до отказа груженные детьми. Я насчитал машин 50. Было интересно знать, куда и зачем едут дети на английских машинах. И когда у моста случится затор, подошел, поинтересовался. Оказывается, добрые великобританские джентльмены-дядюшки принялись создавать курорты и лечебницы для бедных, невинных немцев. Всего отправлено на поправление более 50 тысяч детей, и предстоит еще не одна отправка. Вельтен вернулся благополучно. Был голоден, намерзся. Сразу направился в столовую. Там было весело, пели все дружно, и командир базы майор Сорокин был душой коллектива. От него исходило столько жизнерадости и веселья, что и все радовались, глядя на него. Было настроение грустное, но когда выпил, сразу забыл о горестях и неудачах житейских. Хлебнул порядочно, грамм 600, после этого вдруг позабыл себя и не могу по сию минуту отчетливо вспомнить дальнейшее. Офицеры не умеют пить. Напившись, теряют самообладание и свой авторитет. Всю ночь хлопанье дверьми, базарная ругань, драки и крики.